и 188 тысяч крон. Обвиняемый во всем сознался, и приговор был вынесен быстро. До последней минуты полиция пыталась найти связь между фальшивым Дедом Морозом и рядом нераскрытых преступлений, включая совершенное всего несколько дней назад, когда неизвестный преступник унес около 190 тысяч крон. Подозрения были отчасти вызваны тем фактом, что обвиняемый Вильгельм Христиан Сорвинфрей, несмотря на свою относительную молодость, уже хорошо известен полиции. Более того, его алиби на те дни, в которые были совершены некоторые преступления, включая вышеупомянутое, когда было взято 190 тысяч крон, оказались сомнительными. Обвинение было снято за недостатком улик. Полиция не смогла найти свидетелей, способных доказать его причастность к этому грабежу, и преступление, следовательно, остается нераскрытым, а деньги не найденными. Одной из причин, по которым полиция так долго старалась найти связь между фальшивым Дедом Морозом и другими ограблениями банков, является то, что... Ну, можете прочитать сами. «Нет-нет, давайте послушаем», — сказала Мириам. «Мы ведь все-таки... Значит, продолжаем. Во время ареста у него оказалось только около 8 тысяч крон наличными, происхождение которых он полиции объяснить не смог. Дед Мороз, посоветовавшись со своим адвокатом, решил на апелляцию не подавать. Это все. «У меня есть своя версия», — продолжал Берг. «Наш Бург договорился с кем-то из своих приятелей инсценировать ограбление, а выручку они потом поделили». Корделиус улыбнулся. «Ну, тогда это скоро станет заметно и по увеличению его расходов. Надо присматривать за Борком. А я знаю только, что это дело чуть не стоило мне». Он замолчал. Вид у него при этом был глупый. «Поздравляю», — сказал Берг без долгой паузы. «Значит, это факт. Только никому не говорите. Переход еще не оформлен». «Давайте-ка посмотрим», — сказал Берг. «Стал ли Борг более расточительным? Новая машина, новый дом, дорогая любовница. Лучше скажите, когда вы собираетесь пожениться?» — услышал Борг свои слова. «Ну, как можно скорее, откровенно говоря, в секрете мы это не сможем продержать». Мириам похлопала себя по животу. Борг перевел взгляд на Корделиуса, который не прислушивался к разговору и улыбался каким-то своим мыслям. Борг посмотрел на Берга. Тот, объявив о своей помолвке, как будто помолодел, а Симонсен, напротив, казался почему-то старше обычного. Борг еще острее, чем прежде, почувствовал, что он навсегда вышел из их круга. Он сел на свою кассу и начал аккуратно раскладывать резиновые печати, надеясь, что всеобщее внимание больше не будет обращено на него. Вскоре после открытия в банк вошли дети. Двое мальчиков в ковбойских костюмах и девочка в длинном желтом платье и золотистой шапочке феи. «Будьте любезны обратиться прямо к кассиру», — крикнул Берг, как только они появились. Борг дал каждому по кроне, и дети спели песенку. «Сколько вы им дали?» — спросил Берг, когда дети ушли. «Все, что у вас было, или только банкноты по 50 крон?» Борг шел домой с обычной неторопливостью. У него теперь появилась привычка останавливаться у витрины автомобильного магазина и смотреть, не следит ли за ним кто-нибудь. Он делал это так же, как иногда смотрел на часы, не осознавая, сколько времени. В его прихожей пахло чистотой. Уборщица уже приходила. На кухонном столе лежала записочка от нее. В этом не было ничего необычного. Ей и раньше случалось так делать. Он поставил воду для кофе, прежде чем прочитать записку. Как обычно, почерк был очень аккуратный. Смысл прочитанного не сразу дошел до него. Он перечитал короткую записку.